Глава третья. Вечером разгорелся скандал. Встретила со школы нашу старшенькую Машеньку, усадила обоих детей за уроки, а сама быстро приготовила фарш для котлет и поставила варить компот, без которого не засыпал Антошка. Ужин доделать не успевала, подхватила младшего и непоседу Лидочку, наказала старшим не баловаться и поспешила в магазин. Олег уже ждал меня, сидя на ящиках с бутылкой пенного. Я взглянула на него сукаризной, ведь и сам мог полы подтереть. Я же по дому не успела. «Ты весь день сидишь. Чем тебе еще заниматься? Лежишь, поди на кровати!» — взвился с полуоборота муж. «Тебя какая муха укусила?» — удивилась я. «Чего горло дерешь?» «Пашешь на вас, пашешь, и никакой благодарности, одни упреки!» «Все, уймись, Антошку напугаешь!» Вздохнула, набрав полное ведро воды и подхватив швабру с тряпкой. «Ты мне рот не затыкай!» — не мог успокоиться Олег. «Не забывай, кто тебя кормит!» В руках моих были резиновые перчатки, которые убрала в сторону. «Да ну! Не я ли тебе готовлю? Убираю, стираю, с детьми целый день вожусь». «Что там готовить, стирать? Я тебе машинку купил, сковородок всяких, пылесос. Половики на снег чистить не выходишь. Махнула пару раз шлангом и всех делов». Я смотрела на мужа, будто видела его в первый раз. Он и раньше ворчал потихоньку, но никогда не орал вот так. И обидно слушать было, что я тунеядка, сидящая на его шее. Забыла уже, когда в последний раз высыпалась. «Зачем ты так?» — вырвалось у меня с горечью. «Разве плохая тебе жена досталась? Разве не стараюсь для вас?» «Сопли подтирать немного-то стараний требуется», — бросил Олег и вышел через черный ход во двор. В сердцах швырнула перчатки на витрину, подхватила Антошку, взяла за руку Лидочку и ушла прочь. Слезы душили, но плакать перед детьми не смела, увидят и сами рыдать начнут. Вернулась домой, поставила жарить картошку и котлеты, минут через 15 заявился Олег. Глаза его были чуть соловые и горели ненавистью. «Ты почему ушла? Я за тебя все делать должен!» На своем стульчике захныкал Антошка, напугавшись крика. «Не ори, видишь, малой плачет!» «Успокоишь!» — все больше распалялся Олег. «Я один на вас пошу!» «Слышали уже!» — мрачно оборвала его. «Пластинку смени!» Такого крика не бывало никогда. Какие только слова не подбирал Олег, изощряясь в ругательствах. «Жирная свинья! Разъелась за мой счет! Сидишь только, жрешь!» Лидочка испуганно замерла на небольшом угловом диванчике, что стоял у стола. Антошка растерянно заморгал глазенками, а потом закатился от испуга. «Чего ты добиваешься?» — подхватила сына. «Детей до истерики довести?» «Имею я право пожрать в этом доме спокойно!» «Целый день пахал, пришел, еды как не было, так и нет!» Он достал из холодильника колбасу, вытащил с полки хлеб, подхватил нож и ушел в гостиную, громко хлопнув дверью. «Мамочка, почему папа злится?» — тихонько спросила Лида. «Устал на работе, не обращай внимания», — махнула рукой, продолжая готовить. На столе тихо брякнул телефон. «Завтра принести поделки из природных материалов», — гласило сообщение. «Да будь вы неладны!» — тихо выругалась я. «Еще и с этим возиться!» «Ужинать, дети!» — поставила первую партию котлет на стол. По полу застучали маленькие ножки, отдельно положила еды Олегу, отнесла в комнату, поставила на табурет. «Со школы звонили, поделка нужна. Гнев мой уже остыл, все между супругами бывает, у каждого могут нервы сдать». «И я должен ночью по земле лазить? палки собирать». Он пьяно рыгнул и скинул тарелку на пол. Картошка рассыпалась, котлеты покатились в разные стороны. «С ума выжил?» «Спасибо, сыт уже по горло. А ты не сломаешься, приберешь». «Да что с тобой происходит, Олег? В магазине проблемы? Так скажи, вместе решим, чего весь вечер злой, как собака?» «Ты решала», — засмеялся он. «Что можешь-то? Только и годишься полы мыть. Даже за прилавок тебя не поставишь, всех покупателей распугаешь». Я словно одеревенела. Молча подобрала еду с пола, чтобы дети не наступили, и ушла на кухню. Дождалась, пока все поедят, прибрала со стола и пошла укладывать деток спать. В ушах все звучали оскорбления и обидные слова. «Олег никогда не говорил так со мной. Никогда. Надо бы разузнать, что приключилось. Может, проблемы какие, а он и молчит. Только вот срывается. Ну, хорошо не на детях». Малыши скоро засопели, укрыла Антошку и потихоньку вышла на кухню. Заварила себе чая с ромашкой, положила котлеты, картошки. После четвертых родов и правда располнела сильно. Днем крутишься, поесть нормально некогда, вот и наедаюсь по ночам. А потом платье все больше покупаю, на весы и вставать страшно. Аппетит же не смотрит, какой час, сосет в желудке, да так, что готова, кажется, целого слона съесть. Чего сижу глупая? Глянула на часы. Поделки же! Подхватила фонарик, вышла во двор. Там в темноте прогуливался Дмитрий Петрович со своей собакой, немецкой овчаркой Альмой. «Чего ты здесь забыла, Антонина?» Сосед с любопытством смотрел на меня. «Да вот, поделки завтра сказали принести, и, как всегда, под ночь». «А, гляжу, ты тут в потемках фонариком туда-сюда. Думал, дети что потеряли. Погоди, помогу тебе». Вместе мы насобирали палок и веток, ни дуба, ни каштана у нас во дворе не росло. Сорвали из деревьев красневшие потихонечку листья. «Хватит!» — довольно поглядела я на свою добычу. «Спасибо вам, Дмитрий Петрович!» «Это Альма тебя благодарить будет. Мы уже собирались заходить, а тут такой сюрприз для нее». Овчарка, вывалив язык, довольно виляла хвостом. «Умная она у вас, хорошая». «Так себе бы завели. Собака она и быт веселее делает, детишкам верный друг и сторож». «Куда нам? Сами в двух комнатах ютимся. Олег ворчать будет, что шерсть везде. Даже кошку завести не можем». «Этакая малявка, как кошка, разве места много займет? А вечером присядешь, она к тебе ластится, мурлычет. Красота». «Пора мне», — прервала слова охотливого старичка. «Еще с поделкой управиться надо». «Беги, Тонечка, мы за тобой потихоньку. Ноги уже не те». Дмитрий Петрович махнул мне рукой, а я поспешила в подъезд. «Время не ждет, сколько еще провожусь по дому».